Разве это нормально? Диму отпустили, и он сел за столик рядом со своими друзьями, Кириллом и Аленой. Кирилл ободряюще похлопал его по плечу. На возвышении тем временем продолжалось действо. Маша официально объявила всем имя своего любовника, которым стал Михаил Григорьевич. Мужчина тут же поднялся на возвышение, по-хозяйски перехватил Марию за талию и прижал к себе. Он целовал девушку страстно, с причмокиванием, которое можно было бы услышать даже сквозь шум толпы. Рука Михаила Григорьевича сжимала груди Маши, а она постановала и отдавалась воле его рук. «Я хочу объявить!» – начала говорить Мария, когда прервала поцелуй, но не пыталась даже избавиться от рук мужчины на своих ягодицах. «Я хочу родить ребенка от этого человека и дать ему его фамилию!» Зал взорвался аплодисментами. Дима не заметил, как сам стал хлопать в ладоши. И все же Маша была шикарна. В этом вызывающем платье, в объятиях любовника, она показывала, какая современная и готова на что угодно, лишь бы ее называли шлюхой. Она просто жаждала, чтобы ее называли шлюхой, думал Дима. А на возвышении уже вынесли постель. Все затихли, ожидая продолжения. Дима не ожидал того, что произойдет дальше. Михаил Григорьевич повалил Машу на постель, задирая ее и без того короткое платье. Он высвободил из штанов свой налившийся кровью член, пристроил его рядом с промежностью девушки и вошел одним резким толчком. Маша выгнулась дугой и громко застонала. Гости восхищенно выкрикивали пожелания и поздравления, а Дима только смотрел. Смотрел, как Михаил Григорьевич прилюдно трахает его девушку и испытывал возбуждение. Если бы можно, Дима уже бы сбежал в туалет, чтобы дрочить себе. Но такого приказа, увы, не поступало. А согласно контракту, даже дрочить себе сам он теперь не имел права. Только Маша могла ему это позволить. Гости были довольны, когда спустя длительное время Маша забилась в оргазме, а Михаил Григорьевич кончил ей в щелку. Оба были уставшие, но дико довольные, улыбались гостям, не скрывая свои обнаженные участки тела. Диме было тяжело сосредоточиться. Ему так хотелось спустить пар, излить из себя возбуждение, которое накопилось во время траха девушки с любовником. Но он просто сидел, как и остальные, хлопая в ладоши. Женщина в кроваво-красном платье объявила, что контракт официально подписан и закреплен. А теперь гости могут веселиться и поздравлять официальную шлюху и ее парня-рогоносца. Гости вставали, разбредались по залу, поздравляли Диму и Машу, которые были разделены толпой. «Ну что, друг, я поздравляю тебя. Отныне ты не просто парень Маши, а ее верный рогоносец». Кирилл крепко сжимал руку Диме, склоняясь ниже. «Поверь мне, ты привыкнешь. Это не жизнь, а сказка. Ведь ты до конца не представляешь, что это такое, когда тобой руководит женщина. Все, что было у вас с Машей до этого – это только начало. Дальше веселее». Дима в этом не сомневался, но ему и правда еще придется привыкнуть. А пока он смотрел на Машу, которую окружали другие мужчины. Кажется, гостей стало больше. Он даже не заметил, как пришли другие. И теперь с десяток мужчин крутились вокруг его шлюхи-девушки. Женщины вокруг Димы не прекращали восхищаться его смелостью. Говорили, что рады, когда рядом есть такие мужчины-рогоносцы. Но Дмитрий отнекивался дежурным «спасибо», а сам смотрел на возвышение, где толпились мужчины вокруг его девушки. Точнее сказать, вокруг его официальной шлюхи-девушки. С возвышения до сих пор не убрали кровать, на которой Михаил Григорьевич до этого трахал Машу, закрепляя контракт. Мария сидела на этой самой постели, широко расставив ноги. Мужчины снимали свои штаны, надрачивали торчащие стволы и брызгали спермой на платье и тело девушки. Маша смеялась, подбадривая их. «Разве это нормально?» – думал Дмитрий, а потом вспомнил, где он находится. «Точно! О чем я вообще думаю?» Несколько особо резвых мужчин уже разворачивали Машу, поставив ее раком на постели. Платье грубо задрали вверх. Руки других мужчин гладили ягодицы девушки, пока один из гостей начал тыкать своим членом в задний проход. Другие продолжали надрачивать себе, извергая сперму на постель и вокруг нее. Дима неприятно удивился, когда он увидел своего друга Кирилла, надрачивающего свой член наравне с другими. Вот один мужчина кончил Маше в попу, и на его месте уже появился другой. Михаил Григорьевич стоял рядом, одной рукой передергивая свой возбужденный орган, а другой держа дымящую сигарету. «Долбите эту шлюху!» Говорил он так громко, чтобы другие слышали. Дима сглотнул тяжелый комок, не обращая внимания на то, как другие женщины, проходя мимо него, рукой проводили по его паху. Он был возбужден, но разрядку получить не мог опять-таки по причине запрета. «Пусть привыкает к такой жизни! В щелку не кончайте! Это только для меня!» Дима готов был упасть от возбуждения и удивления, когда его друг Кирилл подошел сзади к Маше, запуская собственный член в ее зад. Маша громко застонала, а из ее щелки стала обильно вытекать влага. Дима подошел ближе, слышал, как Кирилл нахваливает вагину его девушки, как его руки начали мять груди Маши, а член долбился с ускоренной силой. «Нравится?» Рядом с Димой возникла Алена, глядя, как ее муж долбит ее же подругу. «Теперь она настоящая шлюха, которая будет всем давать. Ведь этого ты хотел, когда искал свингеров на сайте. Теперь у вас все официально, по контракту». Мой Кирилл, когда увидел, что Машка собирается отдаться всем мужчинам, я просто не смогла не разрешить ему трахнуть ее. Он давно мечтал это сделать, с того самого нашего общего отдыха, когда натирал складочки твоей шлюхи кремом. А тут прям подарок. Трахнул, да еще и взад. «Поздравляю вас! Это ваш день!» Поток мужчин постепенно иссякал. Каждый из присутствующих, кроме Димы, прошел через Машу, трахая ее в основном взад. Девушка уже лежала на постели, едва шевелясь. Ее анус был раздолблен, красный и истекающий спермой. Вагина тоже была раздолбана. Все тело было покрыто толстым слоем спермы, а платье и вовсе куда-то исчезло. На возвышении вновь появилась женщина в кроваво-красном платье. Полы ее наряда развивались так сильно, что была видна промежность, покрытая влагой. Неужели и ее драли, пока другие были заняты Машей? Ее лицо сияло от счастья, когда она смотрела на удовлетворенных мужчин и лежащую на постели Машу. Последняя едва двигалась, но это не мешало ей массировать руками груди и живот, утопая в огромном количестве спермы. «Дорогие гости, прошу занять ваши места!» Женщина терпеливо ждала, пока мужчины зачехляли свои члены в штаны и усаживались за столы. «Теперь я хочу обратиться к верному рогоносцу нашей шлюшки. Ваша девушка-шлюшка ожидает, когда вы вымоете ее своим языком. Делайте это тщательно, не пропуская ни единого сантиметра прекрасного тела». Дима поднялся на возвышение, встав сбоку от постели, на которой лежала Маша. Вблизи мужчина смог разглядеть, что Маша даже не могла открыть глаза, а если открывала, то тут же закрывала назад, расслабленно улыбаясь. Косметика девушки растеклась по всему лицу, смешавшись обильно со спермой. Дима забрался на постель, расставив широко ноги, нависая над Машей. Он склонился, облизывая своим языком сначала лицо, затем шею девушки, склоняясь к животу и промежности. Маша слабо постановала, всем телом поддаваясь к языку мужчины. Дима чувствовал жгучее возбуждение, когда язык коснулся разбухших складок Маши. Внутри было слишком широко, язык проникал легко, утопая в соках девушки. Сколько прошло времени, никто не знал, пока женщина в кроваво-красном платье не объявила, что Дима справился со своим заданием. Михаил Григорьевич и Дмитрий помогли Маше подняться. Затем Дима спустился вниз, сев за свой столик, а старый извращенец поддерживал Марию как свою собственность. Дима воспользовался заминкой, чтобы глотнуть из бокала шампанского, сглатывая привкус спермы во рту. В горле першило, но он подавил желание откашляться. «Дорогие гости!» – начала женщина на возвышении. «Контракт между шлюхой, рогоносцем и официальным любовником подписан и закреплен. Отныне в нашу семью приняты новые лица. Пришла очередь поздравлений». Гости по очереди произносили поздравления, получая за это деньги от Михаила Григорьевича. Дима почти не слушал, думая о том, что их ждет дальше. И почему-то Дмитрию казалось, что ничего хорошего их не ждало.